Станция Тверь. Ну вот отношения перешли в интимную фазу. Наступила физическая близость, а вслед за нею естественным образом и духовно-эмоциональная связь перешла на иной уровень. Теперь партнеры, наконец, получили возможность убедиться, не ошиблись ли они в выборе, удовлетворен голод или нет. На этой стадии любовь чаще всего и увядает. Или же сворачивает с пути на тропинку, которая ведет не вверх, а вниз. Иллюзия не выдерживает испытания реальностью. Может оказаться, что оба или хотя бы кто-то один получили совсем не то, чего ждали. Тогда все заканчивается быстро. Бывает и так, что голод утолен лишь частично. В этом случае союз может длиться долго, но будет несовершенным. И тот, кто остался полуголодным, продолжит свой поиск, подкармливаясь на стороне. Так происходят измены. Когда же не полностью удовлетворенному партнеру покажется, что он нашел кого-то более вкусного, пара распадается. Наконец, как я уже писал, бывает голод не пожизненный, а краткосрочный. Когда он утолен, заканчивается и любовь. Тому есть множество примеров и в литературе, и в жизни. Оба партнера — живые люди, то есть личности, находящиеся в постоянном развитии. Развитие предполагает появление новых запросов и отмирание прежних. В перечне отличительных примет любви я упомянул такое необходимое качество, как готовность изменяться с учетом изменений, происходящих в любимом. Если такого не происходит, любовь окажется короче, чем жизнь. Название этого сладостно начинающегося, но часто грустно заканчивающегося этапа — трапеза.